Алло, алло, тебя разбудит мой звонок. Весь город спит, бульвар молчит, и кто поймет, что я влюблен и одинок. Алло, алло, алло, алло, гудят ночные провода. Я лишь одно хочу сказать тебе давно, но где же ты, где? Алло, алло, алло, алло, алло, оставь скорее тихий сон. Ты все молчишь, скорей проснись, и в темноте найди бессонный телефон. Алло, алло, алло, алло, путь до рассвета два шага. Хочу сказать, что не могу до встречи ждать, что я люблю, да. Алло, алло. Алло, алло, алло, алло, пусть до рассвета два шага. Хочу сказать, что не могу до встречи ждать, что я люблю, да. Алло, алло, алло, алло.